Я вдруг заволновалась, что ничего заранее не обсудив с Калиссой, бросилась проводить ритуал прошения, вдруг я где-то напортачила. Калисса рассмеялась и успокоила меня. Все я сделала правильно. Вот если бы я просто попросила стать опекуном, без названного сестричества и без воззвания к магии, то у нас могли бы быть проблемы. А теперь, нет. Сама магия сделала нас родственниками. Теперь, если потребуется поклясться в министерстве, что мы сестры, то мы без проблем сможем это сделать. Прежде чем отправиться в министерство, Калиссе и мне стоило обсудить новые рамки нашего взаимодействия. Удивительно, но Вульф считала десятилетнюю меня достаточно взрослой, чтобы не настаивать на нашем совместном проживании. По ее словам, я уже успела доказать свою состоятельность и здравомыслие, и она не видела причины заставлять меня в корне менять свою жизнь, как когда-то заставили ее. Ау, я искренне поблагодарила свою новую сестру и пообещала как-нибудь пригласить ее в гости. Допив чай и заполнив бумаги, мы поспешили в министерство. Никса с нами не пошла, она была занята собственными делами в Питнафорде. Мне почему-то казалось, что у нее здесь был ухажер, как бы ни принесла в Подоле, ведь весна на дворе. Регистрация уже свершившегося опекунства не должна была занять много времени. Так и оказалось. Нас даже не попросили как-то доказать наше родство. Хаем, по-моему, обслуживающему нас чиновнику было абсолютно плевать на меня, Калиссу и сирот вообще. Выданная на руки справка, копия которой отправилась в архив министерства, дословно повторяла предоставленную самими нами же информацию: имена, адреса, статусы крови. Ха, справка, датированная 20 апреля 1970 года, показывала, что Дана Риверс является чистокровной волшебницей. Никакой проверки заявленного статуса крови не было проведено. На мой недоумевающий взгляд Калисса лишь пожала плечами, мол, чиновники, что с них взять. Закончив дела в министерстве, мы отправились в Косой переулок. Нам следовало отпраздновать опекунство и сестричество. Так как мы обе любили мороженое, то и отправились в кафе «Фортескью». Мороженое на обед уже стало для меня традицией. Я выбрала набор из 3 шариков со вкусом экзотических фруктов, ананаса, манго и маракуйи. Калисса взяла шоколадный вафельный стаканчик с шоколадным мороженым. Все с ней было понятно. Немного погуляв по Косому, мы зашли в торговый центр «Совы». Калисса настаивала на подарке именно «Совы». Она считала, что мне необходимо было иметь своего собственного почтальона, особенно, живя в лесу. Вдруг что случится, а я и позвать на помощь не могу. Ну ее правда. Выбрали мне местную породу серой неясыти. Мальчика, будет теперь у меня в доме мужчина. Я предупредила птицу, что в фамильярах у меня лесная кошка, и что размерами она побольше него будет. Птиц в ответ на предоставленную информацию посмотрел на меня пофигистически. Ну что ж, я его предупредила. Проведя кровную привязку, мы отправили нареченного Флоим Пернатова в Питнафорде или до моей хижины, это уж где он меня найти сможет, своим ходом. Ума не приложу, как ориентируются совы. У них что, карта с названиями населенных пунктов в голове? Еще немного погуляв, мы заспешили домой. День давно перевалил за половину, а мне еще предстояло плыть пару часов до дому. Кстати, а не прикупить ли мне метлу? На метле добираться в Питнафорде явно было бы быстрее. Обсудив этот вопрос с Калиссой, решила отказаться от этого средства передвижения. По крайней мере на данный момент, дороговато выходила за метлу с хорошей грузоподъемностью. Да и Никса не слишком любила ветер. Дома у Калиссы еще раз наобнимавшись и наобещав друг другу писать, я забрала чем-то очень сильно довольную Никсу и отправилась обратно в свой лес. По дороге домой провела воспитательную беседу со своим фамильяром. Объяснила, что теперь у нас появился новый член семьи, Флай, мужчина, и что его не стоит обижать. При слове «мужчина» Никса встрепенулась. Ну точно у нее кто-то есть. Когда мы добрались до нашей хижины, Флай уже ждал нас. Как он нашел, куда лететь? Меня-то тут еще не было. По крови он сориентироваться бы не смог. Оставалось лишь почесать голову и списать все на магию. Это магия, мисс Риверс. Часть 11. Теперь я гораздо чаще бывала в Питнафорде. Никса была этому очень рада. И нет, она не была беременна, а просто, как и я в молодости в прошлой жизни, любила гулять. А уж сколько бумаги я извела, переписываясь с Калиссой. Самой большой моей радостью от приобретения старшей сестры был обмен книгами, что устроили мы между собой. Я даже сводила сестру в Магловский Лондон, чтобы и у нее были хоть какие-то книги, не имеющие отношения к магическому миру, благо магазин стоял впритык к дырявому котлу и можно было обернуться за час. В мае месяце я планировала наконец начать постройку дома, а не просто продолжать расчищать площадку. За два полноценных лета, этого и следующего года, я надеялась достичь существенного прогресса в моей эпической стройке. По плану выходило, что до Хогвартса я успею отстроить цокольный этаж и хозяйское крыло первого этажа. Оптимистичненько. Еще в прошлом году все дубы из поваленных ранее деревьев были обтесаны. Кора была снята и оставшиеся голыми стволы были погружены в реку и придавлены камнями. Я опять занялась ускоренным морением. Мореные дубовые стволы были нужны мне для перекрытий между этажами. Я понимала, что еще не скоро доберусь до строительства второго этажа, но заранее начать подготавливать нужные материалы стоило уже сейчас. Перекрытия обещали быть тяжелыми и добротными. При возведении стен стоило позаботиться об их толщине, нижние ярусы дома должны были держать на себе не только вес всех остальных этажей, но и вес перекрытий. Само же строительство начать стоило с самого нижнего яруса. Естественно, изначально я планировала выдолбить в базальте котлован буквой «Г» для запланированных помещений цоколя, наполовину погружая этаж в горную породу, но теперь раздумывала о полноценно подвальном расположении так важных для любой ведьмы сердца дома и ритуальной комнаты. С подвалом должно было быть намного надежнее и безопаснее. Правда, помучиться придется знатно, вытачивая из базальта полноценную подземную пещеру, но зато и первый жилый этаж будет иметь под собой толстый слой базальта фундамента. Это обещало быть более надежным решением, чем ранее спроектированные каменные колонны для поддержки выступающих балконов первого этажа дома. Ну что ж, так тому и быть. Выложив из уже нарезанных базальтовых блоков план первого этажа и четко разметив положение лестничной шахты, я принялась за очередную тяжелую и нудную работу. Каждый день на протяжении теплых месяцев я поутру убегала собирать травы, а после обеда долбила, пока не заканчивался резерв. На выходных я изредка выбиралась навестить Калиссу. В какой-то момент я так устала от монотонного однообразия выполняемой работы, что даже раздумывала попросить о помощи сестру. Останавливало меня одно: Вульф бы точно сочла меня сумасшедшей, если бы увидела монументальность затеянной мной стройки. В этом мире так не строили, здесь были чары расширения пространства. Вот только я хотела большой и максимально немагический дом. Все наши заскоки из детства, проведя большую часть прошлой жизни в маленькой каюте на морском корабле, в этой я хотела пространства и стабильности. К концу сентября пещера была готова. Она не была такой уж и большой, намного меньше планируемого первого этажа, но все же достаточно просторной, чтобы вместить в себя все необходимые мне комнаты. Точнее, пещер было 4. Лестница спускалась прямо в первую центральную небольшую пещеру, уходя вглубь горы в сторону от реки. Мне хотелось, чтобы стены сердца дома простояли веками, а не обрушились через пару сотен лет в подмывшую их реку. Центральная пещера представляла из себя широкий прямоугольный коридор, из которого можно было попасть в любое из трех остальных помещений. Слева от лестницы было расположено хранилище ингредиентов и готовых зелий. Когда-нибудь в этом помещении будет множество стеллажей и полок. Справа от лестницы находилось будущее сердце дома, просторный ритуальный зал. Я планировала позже создать или заказать красивые деревянные двери с резным орнаментом с элементами водной стихии, которые будут охранять вход сюда. Прямо по коридору было хозяйственное помещение, кладовка в простонародье. Хотя, судя по размерам, наверное, все-таки полноценный склад. Здесь можно будет хранить что угодно: мебель, шкуры и даже лодку. Вот и весь подвал. В подземельях было темно, света с лестницы не хватало. Сейчас меня спасал обычный магический светляк, но в будущем стоило подумать о рунном освещении. Теперь, когда у меня был мой драгоценный подвал, можно было заняться пробуждением сердца дома. Что такое сердце дома для водной ведьмы? Это прежде всего живой источник воды. Скважина, гейзер, родник, любой из них подойдет. Я собиралась использовать найденный недалеко от дома маленький родник с наихолоднейшей и наичистейшей горной водой. Все, что мне предстояло сделать, это перенаправить источник воды ко мне в ритуальный зал. Но сначала стоило построить каменный мини-бассейн, в который будет извергаться родник после переноса, а также пробить небольшую скважину для отвода излишек воды обратно в реку. Так как эту работу можно было делать и в зимнее время, я приостановила стройку и занялась накопившимися делами. Сплавала к Калиссе с товаром, запаслась мясом на зиму, выбралась в Гринготтс для очередной продажи золотого песка, прикупила магловских детективов, продавец посоветовал книги Агаты Кристи, нашла магловский магазин рукоделия и набрала хорошие пряжи приятных цветов и несколько отрезов ткани. Буду шить и вязать этой зимой. Надо было начинать запасаться качественной одеждой для Хогвартса. Когда зима была уже в самом разгаре, вернулась к работе над сердцем дома. В дальнем углу ритуальной комнаты выложила небольшой круглый бассейн с низкими бортиками. Использовала самые красивые по цвету базальтовые камни. Со стороны ритуальной комнаты сделала бортик чуть ниже остальных. Так, накапливающаяся в бассейне вода могла беспрепятственно выливаться в виде красивого маленького водопада. Вокруг бассейна выложила кольцо из речной гальки разных цветов. Этакий ров вокруг замка. Именно в этот ров будет выливаться водопад из излишков воды. Самое глубокое место у рва было на задней стороне бассейна. Именно там я собиралась пробить отводную скважину. Дно бассейна я выложила той же самой речной галькой, что и ров. Прямо в центре бассейна, там, где будет бить родник, установила найденный мной камень кристаллу прекрасного бирюзового оттенка. В камнях я не разбиралась, но чувствовала, что именно этот камень сможет потихоньку накапливать магию, присущую постоянно изливающейся на него воде родника. На внутренних стенках бассейна выбила руны очистки и свежести. Теперь бортики бассейна всегда будут чистыми. Отводную скважину для сброса я пробила за пару дней. Она была достаточно широкой, чтобы без проблем принять любые излишки воды. Настало время перенаправить найденный родник и провести ритуал оживления сердца дома. Вывести родник в центр построенного бассейна удалось на удивление легко, как будто сам источник хотел оказаться в построенном для него бассейне. Для ритуала оживления пришлось ждать первых чисел февраля, праздник Колеса Года Имболк. Из книг по ритуалам я узнала, что в древние времена этот праздник посвящался богине Бригитте или Бригантии. Она являлась богиней благосостояния, врачевания, войны и воды. Именно последнее и заинтересовало меня. Водная ведьма во мне настаивала на соблюдении символизма. В ночь Имболка я провела ритуал воззвания к матери магии и сестрице Водице. Так, ранним утром 2 февраля 1971 года сердце моего дома ожило. По окончании воззвания, родник ощутимо запульсировал магией. Не знаю, как создают сердце дома маги этого мира, но я, в любом случае, умела это делать только так. Наполненный родниковой водой бассейн с накопителем, вот и весь алтарь, что требуется водной стихийнице. Теперь, когда у меня было функционирующее сердце дома, стоило магически закрепить за собой прилегающую территорию. Жадничать я не собиралась, зачем мне большой участок земли в собственность, когда у меня есть весь запретный лес. Но обозначить свои владения я посчитала нужным. Отойдя на 500 метров от нового дома, я пустилась в путь по окружности, захватив оба берега реки. На деревьях, стоящих на границе круга, я оставляла нарисованную угольком руну собственного изобретения. Это было сделано просто для обозначения границ территории, после привязки к сердцу дома было больше не нужно, так что я не беспокоилась о недолговечности нанесенных рун. Идя по кругу по противоположному берегу реки, я не забывала проверять окрестности на наличие жизни. Стояла поздняя зима, и хождение по снежному лесу было медленным и отнимало много сил, физических. Усиливать себя магией я не спешила, вместо этого экономя резерв для неожиданных ситуаций, и не прогадала. Вскоре, на моем радаре отразилось несколько точек. Какие-то хищники загоняли добычу. Добыча не сдавалась и активно улепетывала. Я уже было решила двигаться дальше, не обращая внимания на происходящее, как вдруг загоняемое существо резко сменило направление, теперь двигаясь четко на меня. Хм, судя по скорости и размерам, тройка оборотней загоняла единорога или кентавра. Срочно сверилась с памятью и убедилась, что да, на дворе 10 февраля, полнолуние. Значит, стоило ожидать именно оборотней с разумом зверя, а не человека. В любом случае мне не удастся остаться в стороне, ведь теперь и моя жизнь была в опасности. Я стала готовиться к битве. Ну, скорее к быстрому и тихому удалению целей со снайперской для магического мира дистанции. Не прошло и 5 минут, как прямо на меня выскочил раненый единорог, молодой самец. Я сразу почувствовала вторжение в разум и попыталась послать в ответ успокаивающие мысли, мол, не волнуйся, с преследователями разберемся. Прихрамывающая волшебная коняшка осторожно обошла меня и встала за моей спиной. Мда, хитрое создание, нахватало преследователей и решила сбросить тянущийся за ним шлейф из хищников на меня. Нет, понятно, что я сама это предложила, и, думаю, будь я менее уверена в своих силах, то единорог бы помог мне справиться с врагами. Но все равно, интересная тактика, надо будет взять себе на заметку. Трое оборотней двигались плотной кучкой. Вскоре их мелькающие тени уже можно было разглядеть среди деревьев. Почуяв более не убегающую волшебную лошадку, они явно решили, что наконец загнали добычу и припустили еще быстрее, окончательно теряя бдительность. Затаившуюся меня они учуять не могли, ходя по лесу, я уже давно автоматически накладывала водяной щит, а он не пропускал запахов. Поднапрягшись, выпустила один за другим три мозгокипятящих импульса. Двумя попала, а вот от третьего самый большой оборотень, которого память Даны опознала как главного в уничтожении ее клана, смог увернуться и, вмиг ощерившись, уже собирался прыгнуть прямо на меня. Как он смог избежать моей атаки? Ведь импульс не летит сквозь пространство в мозг врага, я просто напрямую кипячу кровь в голове противника. Надо будет подумать над этим позже. Правда, быстрая реакция оборотню все равно не помогла, увернулся-то он увернулся, но уходя от первой атаки попал прямо под вторую из наскоро выпущенных водяных лезвий. Закономерно, остался без головы. Упс, шкуру на коврик повредила. Ладно, шутки в сторону. У меня тут еще спасенный единорог за спиной. Единорог, уже успевший почти залечить рваную рану на задней ноге, никуда не делся. Серебристая светящаяся кровь все еще стекала по ноге тоненьким ручейком и не спешила заживать до конца. Коняшка склонила свою голову к моей и наши лбы соприкоснулись, так нам вдвоем было легче обмениваться мыслями. Благородный зверь поблагодарил меня за помощь и предложил набрать его крови, все равно добро пропадало, просто изливаясь на землю. Я не стала отказываться, благо всегда носила с собой флаконы, летящие по ветру, а именно такое впечатление сложилось у меня об имени единорога. Еще раз гордо поклонился и медленно, чеканя шаг, отправился обратно за границу моей территории. Прям высокородный эльф какой-то, а не единорог. Весь такой же гордый, несгибаемый и тщеславный. Собрав ингредиенты с оборотней и прихватив голову вожака, я вернулась к прерванному обходу своих будущих владений. Остаток пути с периодической пометкой деревьев занял еще пару часов. С ношей по заснеженному лесу передвигаться стало еще труднее. Вернувшись домой, занялась магическим закреплением своей новой территории. В сердце дома на бирюзовом кристалле начертила точно такую же руну, что оставляла на деревьях. Капля моей крови и добровольно отданной крови единорога, пара катренов, и сердце дома испустило магический импульс, разошедшийся по округе вплоть до обозначенной границы, закрепляя территорию за моим алтарем. Благодаря крови волшебной коняшки по окружности моих владений установился барьер, отпугивающий темных неразумных тварей. Охваченная площадь теперь отлично чувствовалась мной. Наутро отвезла голову вожака оборотней к Алиссе. Увидев добычу, Вульф кинулась осматривать меня на возможные царапины. А, ну да, полнолуние. Ничего не найдя, девушка успокоилась и потребовала объяснений. Не покривив душой, рассказала, что на пару с единорогом смогла победить безумного оборотня, когда-то убившего всю мою семью. Калисса явно сомневалась в полной правдивости моего рассказа, но ничего дополнительного спрашивать не стала. На мой вопрос, почему вожак оказался устойчивым к моей магии, сестра поведала все, что знала именно об этом оборотне. Оказалось, я завалила самого Фенрира Сивого, а он был не только оборотнем, но и слабеньким магом. Вот значит, как он увернулся от моей первой атаки. И любил этот нехороший человек охотиться и кусать именно детей. Хм, возможно, именно эта мания и объясняла нападение на клан Даны. Посовещавшись с сестрой, решили голову оборотня по-тихому прикопать на заднем дворе. Да, за него была объявлена хорошая награда от министерства, но вот только ни я, ни Калисса не стремились выставить себя на всеобщее обозрение, как те, кто избавили мир магов от страшилки. Ни к чему нам такая слава. Часть 12. 8 апреля 1971 года меня нашла незнакомая мне сова. Было прохладное весеннее утро. Снег еще не сошел, и я сидела в собственноручно сделанном деревянном кресле на пороге моей круглой хижины, кутаясь в шкуру оленя и потягивая горячий травяной сбор. На моих коленях растянулась Никса. На спинке стула нахохлившись сидел Флай. Незнакомая сова оказалась из Хогвартса. Она принесла с собой приглашение на обучение в школу волшебства. Вот я и узнала, что для магии этого мира мой день рождения так и не изменился. Буду знать, а то я не до конца была уверена, не сменилась ли дата с 8 апреля на 13 июля. Отвязав послание и накормив почтальона вяленой олениной, распечатала письмо. Текст оказался стандартным, все, как и рассказывала Калисса. Перечень предметов и необходимых учебников, большая часть которых у меня уже была, были указаны все, кроме учебника по ЗАТИ. Обязательная школьная форма, требуемое оборудование для зельеварения и астрономии, ни разу не нужная мне волшебная палочка и билет на Хогвартс-экспресс. Мне разрешалось привезти с собой или сову, или кошку, или жабу. Надо будет спросить у сестры, что делать мне, имея двух животных, фамильера и почтальона. Получателю письма вменялось отправить подтверждение согласия на обучение не позднее 31 июля. Быстро написала послание Калиссе. Хотелось обрадовать сестру полученным приглашением в Хогвартс, а также сказать, что я буду у нее в начале последней недели апреля, 26 числа. Мне стоило озаботиться покупкой обязательной волшебной палочки, а для этого в лавку Элливандера меня должен был сопровождать взрослый. А еще, мне было необходимо посетить Гринготтс и сменить свой сейф на именной ученический. Покупать школьную форму прямо сейчас я не собиралась. Уверена, что еще успею вырасти за лето. Значит, походов в косой будет два. Дабы точно знать, что следовало купить в косом в этот поход, составила список необходимых мне товаров. Разложила и пересмотрела всю свою одежду и обувь, включая новую, сделанную специально для Хогвартса. Да, я не собиралась покупать одежду именно сейчас, но надо было знать заранее, что предстоит купить в августе, а что можно будет переделать или перевязать за лето. Также добавила в список названия недостающих книг. Что делать с учебником по ЗАТИ пока было неясно, надо будет спросить у Калиссы. Я осмотрела имеющийся в наличии оловянный котел 2 и признала его годным. Подведя итог, поняла, что мне понадобится примерно 20-25 галлеонов на весенний поход в косой. Требовалось приобрести учебники для чары трансфигурации, весы и телескоп, ну и набор флаконов. Их никогда не бывает достаточно. У меня было еще 2,5 недели до визита к Калиссе и похода в магический Лондон, и их стоило провести с умом. Этим летом я собиралась вплотную заняться строительством хозяйской части первого этажа. И если со стенами, камином, полом и крышей было все понятно, то вот что делать со стеклом я не знала. А окна в моем будущем доме по проекту были большими и двойными. Производство стекла не было для меня тайной. Двумя основными ингредиентами являлись кварц и известняк. Речной песок не был оптимальным сырьем для стекла, но я могла с помощью магии его перебрать и рассортировать, выбрав лучшие песчинки для своих экспериментов. А именно экспериментами я и собиралась заняться. Мне хотелось понять, могу ли я сама создать хоть какую-то версию стекла для своих первоначальных нужд, или придется просить Калиссу помочь закупить нужное мне стекло. Я не знала, были ли места в магическом мире, где можно было купить строительные материалы. Наверняка были, ведь кто-то же стеклил окна и производил флаконы для зелий. Но, вполне возможно, могло оказаться и так, что нам пришлось бы наведаться в Магловский Лондон для покупки необходимых стройматериалов. Вульф была мне необходима как взрослый, не вызывающий вопросов покупатель и волшебница, что могла применить заклинание уменьшения на товар для более легкой транспортировки. Меркантильненько. Через пару дней у меня в наличии было несколько разновидностей речного песка, от мелкого, почти белого, до крупнозернистого серого. В прошлый раз с помощью магии я смогла отремонтировать разбитые стеклянные флаконы, но теперь мне предстояло нечто более масштабное. Дабы расплавить кварц, его следовало нагреть до довольно высоких температур. Если разбитое стекло, в зависимости от качества и разновидности, начинало плавиться уже при 300 градусах, то листовое и бутылочное при 1400 градусах, а кварцевый песок только по достижению как минимум 1700 градусов. Разница была существенной. Правда, был еще один способ создания стекла, о котором я слышала еще в прошлой жизни. В мокрый кварцевый песок можно было ударить молнией. Стекло получалось странной формы, но именно форма была мне и не так уж и важна. Уже получив стекло, его можно было разбить на мозаику и сложить красивые витражи. Нет, нет, я не собиралась заниматься трудоемким художеством. Просто уже с этим стеклом можно было попросить помощи у Калиссы и трансфигурировать получившуюся стеклянную массу странной формы в нужное мне листовое стекло. Именно со вторым способом создания стекла я и собиралась поэкспериментировать. Со стихией воздуха я была более дружна, чем со стихией огня. Создать небольшой разряд молнии мне было по силам. Эксперименты показали, что все, что я знала из прошлой жизни о создании стекла с помощью молнии, есть не что иное, как байки. Во всяком случае, лично мне не удалось создать желаемое. То ли песок был не тот, то ли силы моей молнии не хватало, или было слишком много, то ли я просто неправильно понимала процесс. Создать полноценное стекло мне не удалось. Получились какие-то уродливые фигуры, больше похожие на разветвленные системы корневищ деревьев. Ну вот, значит, этот вариант приобретения стекла для меня отпадал. Оставались варианты с магическими и магловскими торговцами стеклом. Уже перед отбытием к Калиссе, быстро пробежалась по самым злачным местам запретного леса и собрала весенние молодые травы, ранние волшебные цветы, кору с лечебных деревьев и оставшиеся после зимы целебные ягоды, засохшие прямо на кустах и не съеденные птицами. Также, захватила фиал с золотым песком, для покупки стекла мне потребуются деньги. Приплыв в Пит на Форде, уселась чаевничать с Калиссой. Поедая булочки и запивая их настоящим чаем, а не травяным сбором, я рассказала Вульф о своей стеклянной беде. Рассмеявшаяся Калисса уверила меня, что никакая это не проблема. Она прекрасно знала, где раздобыть стекло и любые другие строительные материалы в магическом мире. Оказалось, что было множество фирм, которые за звонкие галлеоны были готовы построить что угодно, где угодно и когда угодно, ну или продать необходимые материалы. Пару лет назад сестре пришлось менять стекло в одном из окон лавки, репаро не помогало, и у нее сохранилась контактная информация фирмы. Цены на стекло были не слишком высокими, квадратный метр стоил пару галлеонов. Радостная, я тут же выложила на стол 20 золотых монет и попросила сестру заказать стекла для меня на все предоставленные средства. С моей математикой выходило, что за 20 галлеонов я могла рассчитывать на 5 двойных окон в квадратный метр каждое. Именно столько мне и требовалось для лаборатории и библиотеки. От обедов, мы отправились в Косой. Ненадолго забежав в Гринготтс и пополнив мой просевший запас галлеонов, мы поспешили в лавочку Элливандера. Мастер скучал за прилавком и необычайно взбодрился, увидев нас на пороге своего магазина. Недолго поболтав с Гарриком на отвлеченные темы, мы перешли к выбору моей первой и, надеюсь, последней палочки. Довольно быстро мастер определился с сердцевиной. Мне подошел только волос единорога. Естественно, водной ведьме в лице меня ни за что бы не подошли сердцевина из жилы дракона и пера феникса. Оба существа были посвящены противоположной мне стихии огня. Мастер долго колебался в выборе древесины для меня. В итоге, мне подошли две палочки, из вяза и из орешника. По словам Элливандера, у палочек из орешника была уникальная способность обнаруживать под землей воду. Так, проходя мимо скрытых источников и колодцев, палочка начинала испускать серебристые клубы дыма в форме слез. Вяз же, считался уделом чистокровных и предполагал владельца с наличием магической ловкости и определенным врожденным достоинством. Палочки из вяза были самыми сложными, но в правильных руках способны к наиболее продвинутой магии. В итоге, все еще немного не уверены в правильном выборе, Элливандер продал мне волшебную палочку из вяза и волоса единорога, длиной в 11 дюймов. Калисса купила мне крепление для палочки и набор для ухаживания. Раскланившись с мастером, мы отправились дальше. Меня очень напрягал вопрос возможности взять в Хогвартсе Никсу и Флея, поэтому я незамедлительно направилась в волшебный зверинец, находящийся почти напротив лавки Элливандера. Проконсультировавшись с продавцом, успокоилась. Оказалось, что можно было привести в Хогвартс двух животных в том случае, если один из них был фамильяром, к тому же не обязательно кошкой или жабой, а второй – почтальоном. Причем, не обязательно совой, это мог быть и ворон, и сокол, и даже попугай. Лавка старьевщика была нашей следующей остановкой. Найдя в грудах хлама и выкупив два нужных учебника, мы отправились в волшебное оборудование для умников докупать недостающие причиндалы. Там я обзавелась обязательными для первокурсников латунными весами, 3 галлеона, складным латунным телескопом, 5 галлеонов, и набором стеклянных флаконов, 5 галлеонов. Доплачивать дополнительные 2 галлеона за хрустальный набор флаконов я не захотела. Вот еще, не думаю, что в Хогвартсе на первых курсах варят зелья, для которых нужны именно хрустальные флаконы. Хотя уверена, что у большинства детишек-аристократов будут именно такие наборы. В Магловский Лондон мы в этот раз не пошли, хотя мне и хотелось проверить цену на оконное стекло за завесой, но я просто не знала, где искать требуемый мне магазин, а отрывать Калиссу от работы для длительных поисков я не хотела. Как-нибудь потом разузнаю, может, следующим летом. Стекла для дома мне понадобится много, а мне хотелось сэкономить. уже в Питнафорде, договорилась с Калиссой, что она отпишется мне, как только прибудет мой заказ на стекло. Она не думала, что это случится слишком быстро, да и я не особо настаивала на быстроте доставки. У меня и дома пока еще не было, только выдолбленная мной пещера. Попрощавшись, я поспешила домой. Меня ждало продолжение стройки века. У меня было почти 4 месяца, чтобы успеть закончить задуманное. Весь май и первые пару месяцев лета я занималась строительством. Сначала выложила колонну камина, главного несущего элемента всей конструкции. Колонна получилась добротной, так как должна была поддерживать оба этажа, да и самих каминов в этой колонне было 2. Со стороны основного входа в дом камин был транспортным, огромным, дабы можно было путешествовать парами. С другой стороны колонны, на планируемой кухне, камин был предназначен для готовки и обогрева. Я все еще думала над необходимой мне системой отопления. Была у меня задумка, но я не собиралась воплощать ее в жизнь, пока не закончу Хогвартс. Зачем отапливать зимой пустой дом? А на каникулах мне и моей круглой хижинки хватит. Да и можно было провести каникулы у сестры в Питнафорде. Задумка была вот в чем. Отопление я собиралась выложить под полом. В планах обожженные глиняные трубы повторяющейся буквы «С» расходились под полом всего первого этажа. Такая же конструкция должна была существовать и на втором этаже. Я намеревалась наполнить трубы водой и изначально заставить воду циркулировать своей магией, а затем закрепить движение рунами. Вода, нагреваясь у камина, путешествовала в трубах под полом, отапливая весь дом. Если не придумаю ничего более стоящего, то по выпуску из Хогвартса воплощу именно эту идею. После постройки камина, занялась стенами двух комнат в хозяйском крыле, лаборатории кабинета библиотеки Зельевара. Возводя их, оставляла квадратные дыры для будущих окон. Для оконных перемычек использовала мореный дуб. Стены получились высокими, они такими и должны были быть, так как пола в доме еще не было, да и хотелось мне после моей небольшой хижины именно высоких потолков. В середине июля прибыло заказанное стекло. Калисса отписалась о получении. Сплавала, забрала. Сестра уменьшила мне полученный товар, дабы он вошел в лодку и пережил сплав через пороги вверх по реке. Стекло приняло нормальный размер только к концу дня. Срочно занялась рамами для окон. С помощью магии смогла довольно быстро выточить нужные мне детали. Вскоре отстроенная часть дома засияла чистотой окон в 5 экземплярах. Поработала над входом в хозяйское крыло, а на данный момент входом во все отстроенные помещения. Нужных тяжелых дверей у меня не было, и я опять использовала мореный дуб. С помощью водяных лезвий раскроила ствол на широкие доски и из 3 таких соорудила нужную мне по размерам дверь. Крыша оказалась чуть ли не самым легким этапом стройки. Я просто взвалила поверх стен одинаковые в диаметре стволы мореных дубов, выбирая самые молодые и не слишком широкие. Оставила небольшой навес над первым этажом, который послужит основанием балкона для второго этажа. Поверх дубов выложила слой разномастных базальтовых плит, временное решение, и закрепила швы между ними глиной. Крыша получилась почти плоской, что не есть хорошо в снежной Шотландии, но будущий снег – это вода, а с водой я на «ты». Небольшой уклон в пару градусов на крыше был добавлен мной именно для отвода воды. Чары водного скольжения, закрепленные рунами, должны были позволить снегу просто стекать с крыши, а не накапливаться. Посмотрю, как перезимует без меня дом и лишь потом буду делать выводы. А вообще я заметила, что строить мне стало намного легче, и нет, не потому что я стала сильнее. Меня теперь подпитывала магия, накопленная за зиму в кристалле сердца дома. Вылазка в косой в середине августа прошла без эксцессов. Мы с Калиссой сначала посетили Гринготтс, где я положила в свой сейф все, накопленные за несколько лет жизни в лесу сокровища, а затем вышли в немагический Лондон, дабы закупиться некоторыми магловскими товарами, полотенцами, банным халатом и обувью. Все нашлось в большом магазине недалеко от дырявого котла. Магловских книг в этот раз мы не купили. Зачем? Меня ждала библиотека Хогвартса. Уже обратно в косом приобрели недостающий учебник по ЗАТИ, обязательную школьную форму, ворох дополнительной одежды, пора было заканчивать с ношением шкур животных, мыльно-рыльные приблуды, пищи и принадлежности и школьный сундук с наплечной сумкой. Правда, свитеры, гетры и теплые аксессуары я все равно собиралась носить свои. Связанные мной за зиму теплые вещички из магловской пряжи с добавлением волоса единорога были чудо как хороши. Но больше всего мне нравился собственноручно связанный плед с добавлением шерсти оборотней, невероятно теплый. Его я тоже планировала взять с собой в Хогвартс. Домой шли нагруженные, как ишаки. Шучу. Все покупки мы сложили в сундук и переместили через камин обратно к Калиссе. Тащить этого монстра вверх по реке я не собиралась. Пусть дожидается своей поездки в волшебную школу в Питнафорде. Это мне, наоборот, надлежало перетаскать все планируемые для поездки в школу вещи из леса к сестре. Добираться до Кингс-Кросс 1 сентября мы будем именно из лавки Вульф. Уже перед самым отъездом в Хогвартс, пригласила сестру посетить мой дом. Отстроенные хозяйские покои со входом в подземный ритуальный зал я собиралась запечатать кровью на время моего отсутствия, но хотелось показать сестре свои владения и попросить присматривать. Как взрослая волшебница, Вульф умела трансгрессировать, поэтому ей бы не пришлось сплавляться вверх по реке после первого посещения. Во время краткого ознакомительного визита, настроила сердце дома на допуск сестры на территорию. Ночь с 31 августа на 1 сентября провела в гостевой спальне Калиссы. Это была уже не первая моя ночевка здесь. За ужином мы с сестрой долго обсуждали факультеты. Я склонялась к Равенклау или Слизерину, интроверты ученые или зельевары. Вульф топила за Пуффендуй или Гриффиндор. Сама она в свое время отучилась 5 лет именно на первом, но думала, что моя боевитость лучше подходит именно Гриффиндору. Боевитость, может, и была в тему в Гриффиндоре, но я считала себя обладательницей холодного разума. Горячность и азарт боевых магов – это точно было не ко мне. В среду 1 сентября, встав пораньше, умылась и плотно позавтракала с Калиссой и Никсой. Девушка собиралась провожать меня до вокзала в мою первую поездку в Хогвартс. Традиция, однако. Вымыв посуду, я отправилась собираться дальше. Переоделась в школьную форму с мантией и сложила обратно в сундук остальные вещи. Ненужную волшебную палочку прикрепила на левое предплечье. В сумку для учебников положила книгу в дорогу и пару сэндвичей с олениной, припасенных на обед. Я и Никса были готовы отправляться на вокзал Кингс-Кросс. Калисса обещала отправить Флэя своим летом до Хогвартса позже днем. Лететь ему из Питнафорда было всего каких-то 50 километров. Сущие пустяки для волшебного почтальона. Ровно в 10 часов утра я с Никсой и Калиссой шагнули в камин. Часть 13. Примечание к части. Предупреждение. Заранее извиняюсь за стёб от шляпы. Сидя в удобном полностью магловском Хогвартс-экспрессе, было странно наблюдать удивительно точную копию меня, сидящую напротив. Копию звали Лили Эванс, и у нее, как и у меня, были ядовито-зеленые глаза и рыжие волосы. Единственная разница между нами была в том, что Эванс достались слегка вьющиеся, немного более темные волосы, а мне огненные, чуть более буйные кудряшки. Но надень на любую из нас шляпу от школьной формы, и никто не сможет нас различить. Одета Эванс была прилично, да, юбка была на пару пальцев короче, чем положено в мире магии, но для маленькой ведьмы из-за барьера даже излишне консервативно. Там уже вовсю носили юбки вырвиглазных расцветок длиной до колена и выше. Девочка плакала, прижав лицо к оконному стеклу. Ранее мне посчастливилось наблюдать сцену на платформе между Лилией, вероятно, ее старшей сестрой, из-за которой девочка сейчас разводила сырость. Буквально пару минут назад сестры, стоя на платформе, о чем-то взволнованно разговаривали, изредка оглядываясь то на стоящих недалеко собственных родителей, то на худую, бледную женщину с кислым выражением лица, стоящую неподалеку. Рядом с кислолицей женщиной стоял очень похожий на нее, слегка сутулящийся неухоженный мальчик. Пацан, как и мы все, явно собирался ехать в Хогвартс. Он внимательно отслеживал зарождающуюся между сестрами ссору. Вскоре старшая девочка бросила явно что-то очень обидное в лицо младшей и метнулась к родителям. Из младшей от этих слов как будто дух вышибли. Рыжая девочка заторможенно попрощалась с родителями, взяла свой сундук и погрузилась в поезд. И вот теперь, спустя пару минут, представившись и спросив разрешения занять свободное место, Лили Эванс обосновалась в моем купе. Пока я разглядывала свою новую знакомую, а та тихо плакала, прошла пара минут. Вдруг в наше девчачье купе буквально ворвались два пацана. Один, лохматый темноволосый очкарик, другой, сероглазый брюнет с буйными кудрями. Не представившись и не обращая на меня с Лили никакого внимания, мальчишки уселись напротив друг друга и продолжили о чем-то бурно разговаривать и жестикулировать. Им явно было не до нас. Поезд тронулся и вскоре покинул пригороды Лондона. Теперь он мчался через сельский ландшафт. В дверях нашего открытого купе внезапно замаячил тот самый угрюмый пацан с перрона. Он уже успел переодеться в школьную форму. Увидев в уголке у окна плачущую Лили, он было рванул к ней, но остановился, внезапно осознав, что места для него в купе нет. Черные как ночь глаза зло уставились прямо на меня, посверлив меня пару минут и дождавшись от меня только вопросительно поднятой левой брови, мальчик вздохнул и прямо перед незнакомцами кинулся с разборками к своей подруге. «Лили, я с тобой не разговариваю», — сказала сдавленным голосом заплаканная девочка. «Почему? Туня меня ненавидит. За то, что мы прочитали письмо от Дамблдора. И что?» Лили посмотрела на своего друга с мгновенной вспыхнувшей неприязнью. «А то, что она моя сестра. Она всего лишь...» Мальчик осекся, явно не решаясь закончить фразу. Лили, занятая тем, как бы незаметно утереть слезы с глаз, его не услышала. «Но мы ведь едем». Пацан не мог скрыть ликования в голосе. «Мы едем в Хогвартс». Лили кивнула сквозь слезы и невольно улыбнулась. «Тебе лучше поступать в Слизерин», — сказал ее друг, ободренный этим проблеском. «В Слизерин?» — в голосе девчушки звучало удивление. Один из мальчиков, сидевших в купе, который до сих пор не обращал на происходящее никакого внимания, увлеченный беседой с другом, отвлекся и стал с любопытством поочередно рассматривать разговаривающих Лили и черноглазого пацана. «Кто это тут хочет в Слизерин?» «Да я бы сразу из школы ушел, а ты?» — спросил очкарик своего знакомого, сидящего напротив. Сероглазый кудряшка на эту шутку не улыбнулся. «Вся моя семья училась в Слизерине», — сказал он. «Ау, неудачно», — воскликнул очкарик. «А ты мне показался таким приличным человеком». Его друг в ответ на эту фразу залихватски усмехнулся. «Возможно, я нарушу семейную традицию. А ты куда собираешься, если тебе позволит выбирать?» Лохматик поднял в воздух руку с невидимым мечом. «Гриффиндор, славный тем, что учатся там храбрецы, как мой отец». Друг Лили презрительно фыркнул, чем сразу привлек обратно к себе внимание будущего гриффиндорца. «Тебе это не нравится?» «Да нет, почему?» — ответил друг Лили, хотя его фырканье и без того было недвусмысленным ответом. «Если кто предпочитает быть храбрецом, чем умником, а ты-то куда пойдешь, если ты не то, ни другое?» — вмешался кудряшка. Очкарик расхохотался. Лили сидела прямо, вся красная, и переводила неприязненный взгляд с одного незнакомого пацана на другого. «Северус, мы наконец узнали имя черноглазого друга Лили, пойдем поищем другое купе». «А-а-а». Будущий гриффиндорец и кудряшка одновременно передразнили высокомерный тон рыжей принцессы, и тут же, переглянувшись, рассмеялись над собственной синхронностью. «До скорого, Мюниус». 2. Фразы диалога взяты напрямую из «Гарри Поттера и дары смерти». Пояснительные комментарии к диалогу основаны на тексте Роулинг, но переработаны, дабы они исходили от лица ГГ. Бросил вслед удаляющейся парочке лохматик, когда дверь захлопывалась, оставляя меня одну наедине с двумя мальчишками. Пацаны, как один, уставились на меня. Мне даже показалось, что они заметили мое присутствие только сейчас, так увлечены были они своим собственным разговором и последовавшей за ним перепалкой с Лили и Северусом. «Мда, позвольте представиться», — встала с сиденья я. «Меня зовут Дана Риверс». Скромно, как положено, потупила глазки и исполнила небольшой книксон. Пацаны, опять как один, скривились, и переглянувшись между собой, дабы определить последовательность, начали полагающиеся по этикету расшаркивания. Сириус Блэк, став внезапно невероятно чопорным, слегка обозначил поклон кудряшка. «Ау, те самые Блэки». Мне следовало быть предельно внимательной в общении с представителями этой семьи. «Джеймс Поттер», — более раскованно представился очкарик, и тут же потребовал: «Прекратите эти ваши высокосветские политесы. В чем-то этот Северус прав, мы наконец едем в Хогвартс». Хаэма пацан-то, оказывается, слышал весь разговор, даже когда казалось, что он не обращает внимания. «Запомню». Предложение Поттера позволило нам всем расслабиться и на время поездки отложить благопристойные условности и этикет. Пацаны быстро вернулись к своей дискуссии, вновь не обращая на меня никакого внимания. Кажется, обсуждалось абсолютно все, от артефакторики до квиддича. Я же достала припасенную для легкого чтения книгу по рунам. Книга оказалась наиинтереснейшей. Всплыла я из нее только когда почувствовала голод. Время обеда давно прошло. Мальчишки уже успели куда-то ускакать. Возможно, побежали знакомиться с другими первокурсниками. Так было даже лучше. Быстро поев, я вернулась обратно к чтению. Темнело. Поезд приближался к конечной станции в Хагсмиде. Дальше всех первокурсников ожидала небольшая прогулка до берега Черного озера, заплыв на лодках и распределение по факультетам. Мне стоило ментально настроиться и временно попрощаться с Никсой, ей предстоял совсем другой путь. Интересно, где держат фамильеров и других питомцев, пока не закончилось распределение. Огни большого зала завораживали, и это говорю я, водная ведьма, строго выглядящая шотландка, встретившая нас у дверей замка и представившаяся профессором МакГонагалл, быстро двигалась по широкому проходу между длинными столами факультетов к центральному преподавательскому столу в конце зала. Первокурсники поспешали за ней как могли, при этом не забывая глазеть по сторонам. Добравшись до стола преподавателей, мы оказались спиной к залу. В центре полукруга, образованного нервничающими первочками, стоял неказистый табурет с покоящейся на нем старой шляпой. Артефакт открыл рот и запел: «Если любишь ты хардкор, путь тебе на Гриффиндор, в Аврорате недобор, ждем тебя, чтоб дать отпор, ну, а если не болван, путь тебе на Когтевран 3, у меня обычно Равенкла, но тут, и только тут, из-за рифмы Когтевран, отдел тайн скучать не даст, раз в науке ты рукаст, если любишь мир, труд, май, в Пуффендуй сейчас вступай, правда, ты не забывай, министерством управляй, интриг любишь паутину, подойдешь ты Слизерину, ты, совсем не паладин, ждет тебя твой властелин». Когда шляпа умолкла, профессор МакГонагалл развернула свиток, который держала в руках, и торжественно произнесла: «Студент первого курса, чье имя я зачитаю, выходит ко мне и садится на этот стул», она указала на табурет, который стоял на небольшом возвышении. «Я надену ему на голову распределяющую шляпу, хочу предупредить всех первокурсников, решение шляпы не обсуждается, начнем, Эйвери, Эдгар». И вот уже первый мальчик отправляется в Слизерин. Блэк, Сириус, кудряшка из поезда просидел под артефактом пару минут, о чем-то явно споря со шляпой, и в итоге, неожиданно для факультета Слизерин, судя по начавшемуся перешептыванию, отправился в Гриффиндор. Эванс, Лили, девочка на дрожащих ногах вышла вперед и села на расшатанный табурет. Профессор МакГонагалл надела ей на голову распределяющую шляпу. Едва коснувшись темно-рыжих волос, шляпа провозгласила: «Гриффиндор». У стоявшего недалеко от меня Северуса вырвался тихий стон. Лили сняла шляпу, протянула ее профессору МакГонагаллу и заспешила к весело аплодирующим гриффиндорцам. Проходя мимо, она с грустной улыбкой оглянулась на своего друга. Сириус Блэк подвинулся, давая ей место на скамье Гриффиндора. Она взглянула на него, узнала соседа по купе и решительно повернулась к нему спиной. Перекличка продолжалась. «Я не сильно обращала внимание на незнакомых мне пока детей, еще успею познакомиться, но мальчик, по имени Питер Петтигрю, привлек внимание всей школы, просидев под шляпой почти полные 5 минут. В конце концов, он отправился в Гриффиндор. Интересно, о чем так долго разговаривала с ним шляпа? Знакомый по поезду Джеймс Поттер, как и планировал, присоединился к своему другу Сириусу за столом Гриффиндора. Наконец, когда ожидающих распределения оставалась лишь небольшая кучка, профессор МакГонагалл произнесла: «Риверс, Дана, я долго думала об этом моменте. Лишь сегодня утром я, наконец, окончательно решила, на какой факультет буду проситься у шляпы. Я знала, что деканом у змей был мастер Зельевар Гораций Слизнард. Я прекрасно понимала, что безродной мне легко в Слизерине не будет, но все равно собиралась просить шляпу отправить меня именно к серебряно-зеленым, поближе к зельеварне и шансу узнать побольше о декане и, возможно, напроситься в ученицы». Неожиданно уговаривать и просить шляпу не пришлось. Артефакт даже не заикнулся о возможном выборе, мгновенно рассортировав меня в Слизерин. Шляпа даже моей головы не коснулась. Я двинулась к столу Слизерина. Факультет чистокровных с интересом поглядывал на меня, уж больно быстро и решительно распределила меня шляпа к ним. Аристократичный блондин со значком старосты на мантии благосклонно улыбался каждому новому добавлению к факультету. Друг Лили, Северус Снейп, одним из последних отправился, как и хотел, в Слизерин. Распределение подходило к концу. В итоге, на серебряно-зеленый факультет в этом году распределилось 10 человек, 3 девочки и 7 мальчиков. Помимо меня, из девочек были еще Люсинда Толкалот 4, имя можно увидеть только в фильме, на реквизитном плакате о капитанах сборной Слизерина. Была капитаном квиддичной команды Слизерина в 1976 году. И Верити Бёрг. Люсинда была плотно сбитой темноволосой девчушкой с темнокарими глазами и с широкими плечами. Верити была ее полной противоположностью, маленькая, изящная, русоволосая и голубоглазая. Не будь среди девочек-первокурсниц меня, они бы вдвоем смотрелись смешно, как принцесса и телохранитель. Среди мальчишек, Помимо замеченных на распределении Ивери и Снипа, были еще Маркус Вейн, Уилл Хаффмаль Сибир 5, в каноне известна только фамилия, Кассиус Монтегю, Иван Розье 6, в каноне известна только фамилия и Адриан Саммер 7, в каноне известно только имя, факультет и фамилия неизвестны. Эйвери, Вейн, Монтегю и Розье выглядели обычными английскими мальчишками, темно-каштановые волосы, карие глаза, длинные лица с тонкими губами. Адриан отличался чуть более светлым оттенком волос и повышенной лохматостью. Он вполне мог побороться за первое место в этой категории с Джеймсом Поттером. Мальсибер же был просто огромен для 11-летки. Но больше всего меня обеспокоила не его внешность горного тролля, а очень нехороший взгляд из-под лобья. Чувствовалась в нем какая-то звериная злоба. Его стоило обходить стороной. Часть 14. Пир в честь начала учебного года был замечательным. Живя в лесу, я не голодала, но и никогда не видела такого изобилия и разнообразия на одном столе. Я попыталась попробовать абсолютно все, но при этом не выглядеть так, как будто я только что сбежала с голодного края. Всего помаленьку. Очень надеюсь, что мне удалось. А вот на десерт я не позарилась. Традиционный английский набор сладкого из всяких булочек, пуддингов и сканов. Эх, жаль, не было мороженого. Вот от него бы я не отказалась. Запивать все это сладкое все равно было нечем, тыквенный сок тут явно был лишним. Пока остальные занимались десертом, осмотрелась. Я никогда в этой жизни еще не видела столько не то что волшебников в одном месте, а детей. Что-то в этой картинке царапнуло мои мысли. Внезапно я поняла, обо что споткнулись мои размышления, и с неверием кинулась проверять то, что почувствовала. В зале было примерно 350 студентов, но лишь треть из них была женского пола. Хм, девочки на домашнем обучении, или в других школах. Надеюсь, что так, и это не проблема с самим магическим миром и его гендерным соотношением. Калисса ничего такого мне не говорила. Надо будет срочно узнать, а то может оказаться чревато для меня. А что, я симпатичная чистокровная сильная ведьма. Вдруг повяжут, ну не сразу, но ход мыслей понятен. Большинство студентов уже закончили трапезничать и теперь просто сидели и разговаривали за столом. Первоклашки Слизерина тоже начали заинтересованно рассматривать друг друга. Уверена, многие из них уже были знакомы. Еда со столов пропала, и все факультеты дружно засобирались на выход из большого зала. Взрослые слизеринцы ушли первыми, и с новичками остался лишь тот самый блондин-староста. Молодой человек представился семикурсником Люциусом Малфоем 8. По канону, Люциус мог в этот момент учиться на шестом или седьмом курсе. И, посоветовав не отставать, повел нас вниз, в подземелье, к нашему новому дому. Путь оказался довольно прост. Справа от вестибюля была дверь, если спускаться по мраморной лестнице, обращенной к парадным дверям замка, которой чаще всего пользовались студенты Слизерина, чтобы попасть в свою общую комнату. За дверью были каменные ступени, которые спускались глубоко в подземелье, пока не упирались в стену. Вход в общую комнату находился за этим голым участком каменной стены в подземельях замка Хогвартс. Для входа в нее требовался пароль, и только после его озвучивания открывался проход, ведущий в общую комнату. Пароль на данный момент был «Финис Санс Тифицит Медиа», цель оправдывает средства, и по словам старосты менялся каждые две недели. Новый пароль всегда можно было найти на доске объявлений. Приводить гостей строго запрещалось. Общая комната, в которую мы попали, была похожа на большую уютную гостиную, выполненную в готическом стиле с зеленоватыми лампами и мебелью. Как пояснил Малфой, это подземелье частично проходило под озером, придавая свету в комнате зеленый оттенок. В общей комнате было множество кожаных диванов с низкими спинками черного и темно-зеленого цвета и много-много темного дерева. На одном из деревянных столов стояли волшебные шахматы. Гостиная была украшена гобеленами с изображением приключений знаменитых средневековых слизеринцев. Пафосно, но со вкусом. Мне особенно понравилось, что моя стихия была все так же близка ко мне, как и дома в лесу. Сейчас в комнате почти никого не было, но Люциус отметил, что как только младшие три курса отправятся по своим дартуарам, старшие вернутся в гостиную, дабы отметить начало нового учебного года. Ну а пока нам следовало устроиться поудобнее и послушать правила факультета. Пока мы рассаживались, к Люциусу подошла эффектная брюнетка, явно староста девочек. Девушка представилась Джеммой Нотто и грациозно присела на отдельно стоящее кресло. Как только Джемма закончила поправлять свою юбку и с прямой спиной замерла во внимании, Люциус начал свою речь. «Сегодня вы стали студентами факультета Слизерина, и с этого дня для вас открыты абсолютно все дороги в мире магии. Мы, слизеринцы, чтим традиции не только нашего общества, но и самой матери нашей магии. Для нас законы магии превыше всего. Наши цвета – изумруд и серебро. Наш герб – змея, мудрейшая из животных. Запомните, змея никогда не нападает первой, но всегда готова дать отпор. Отношение к нам других факультетов неоднозначно. На данный момент мы в союзе с Равенкло, нейтральны к Пуффендую и в конфронтации с Гриффиндором. Правила попадания в гостиную вы уже знаете. Декан встретится с вами завтра утром. Встреча здесь же ровно в 7 утра. Не опаздывайте. А теперь, молодые джентльмены, налево, вдоль по коридору, пока не найдете таблички на дверях комнат со своими именами», — манерно указал рукой нужное направление Малфой. «Молодые леди, вас проводит Джемма. На этом я со всеми вами прощаюсь. Доброй ночи», — сказал староста и удалился. За Джеммой мы шли молча. Комната первокурсниц оказалась недалеко. В ней было 3 кровати, отдельные тумбочки и шкафы для каждой из девочек. Места было предостаточно. У меня сложилось впечатление, что изначально здесь было запланировано 4 спальных места. Выбрать кровать мне не удалось. Мой сундук уже стоял рядом с ближайшей к двери, а на самой кровати клубочком спала Никса. Джемма прикрыла дверь и обернулась к нам. Мы замерли, как суслики перед удавом. «Молодые леди, мне требуется узнать ваш статус крови, дабы я знала, как вести себя с вами и какую информацию мне следует предоставить вам», — начала представительница священных 28. «Естественно, этот вопрос лишь к мисс Риверс и мисс Столклот. К мисс Бёрк вопросов у меня нет. Дана Риверс, чистокровная. Точного поколения не знаю, так как осиротела в 5 лет. Моей опекуншей является мисс Калисса Вульф», — представилась первой я и, потупив глазки, исполнила небольшой правильный книгсон. Мне благосклонно кивнули. «Люсинда Толклот, чистокровная в 5-м поколении», — сказала, как отрезала Люсинда, и вместо книгсона поклонилась. «Хаэм грубовато, простовато и прямолинейно. Странное сочетание для слизерина. Возможно, это маска. Запомню. Верите Бёрк, чистокровная в 27-м поколении», — неожиданно решила представиться и поддержать разговор третья девочка. «Молодец. Теперь мы все друг друга точно знаем, и можно будет уже не продолжать с расшаркиваниями, когда Джемма нас покинет». Нот кивнула и продолжила. «Сейчас уже поздно, поэтому я быстро покажу вам душевые и покину вас. Возьмите с собой все необходимое. Только быстро. Завтра я зайду к вам в 6:30 утра, чтобы убедиться, что вы все проснулись и готовы ко встрече с деканом. Будить я буду вас только завтра. Все последующие дни вы будете вставать сами. Здесь нянек нет». Показав нам душевые, Джемма удалилась, а мы, быстро умывшись, вернулись в свою спальню. Верите и Люсинда уже валились с ног. Видно было, что они не привыкли к таким напряженным и длинным дням. Я быстро просветила их на тему охранных рун и чар на своих вещах. Верите тихо хмыкнула и упомянула о подобных защитных мерах и у себя. Люсинда промолчала. «Потом разберусь, что это значит, не хочет говорить, или охранных чар нет». Потушив магический светильник, мы завалились спать. Проснулась я в свои обычные 5 утра. Никсы рядом не было. Она, наверное, еще не вернулась с исследования ночного замка. Тихо взяв заранее оставленные на тумбочке ванные принадлежности и свежую одежду, выскользнула из спальни. Душевые в этот час пустовали. Наложив на входную дверь временную руну, я уселась за медитацию. Я собиралась пообщаться с водой в замке, дабы легче ориентироваться в будущем. Удивительно, но в Хогвартсе была полноценная магловская канализация. Ни руны, ни чары, а трубы с водой. Очень странно. Потом подумаю над этой информацией. Ну а пока, скользнула в транс. Моя медитация не продлилась и 5 минут. За это время душевая так никому и не понадобилась. Стерев руну, я занялась утренними водными процедурами, обдумывая полученную информацию. Узнала я не так уж и много, не везде в замке была нужна вода. Удалось узнать и запомнить, где в замке расположены все фонтаны, ванные и туалеты. Уже по скоплению последних 2 можно было легко судить, где находятся гостиные других факультетов. Узнала, что кухня была на другом конце подземелья, прямо рядом с гостиной Пуффендуя. Отметила на мысленной карте расположение грота, в который мы прибыли вчера на лодках. Также пометила странное место еще глубже в подземельях, где находился огромный бассейн, наполненный водой. Возможно, в свое время это был террариум Салазара для так любимых им змеек.